Момбаса и Мелинди. Постепенно местность менялась, острова и мели исчезли. Корабли целый день шли в открытом море. Ночь переждали на якорях, а утром приблизились к гористому берегу, изрезанному ущельями и долинами. По холмам и отрогам гор кудрявились зеленые рощи. С верхушки мачты заметили многочисленные стада антилоп, буйволов и жирафов, и даже одно медлительное стадо слонов. На другой день показались две парусные барки, груженные апельсинами. Барки подошли к Сао-Габриэлю. Два мавра в полосатых халатах и белых наголовниках с войлочным кольцом вокруг головы перешли на корабль, чтобы показать путь к оживленному торговому порту, который назывался Момбаса. Вечером каравеллы бросили якоря при входе в гавань. Неподалеку от берега белели дома, мечети с остроконечными минаретами. Мавры в полосатых халатах рассказали, что в городе правит султан или шейх, и, как они утверждали, кроме мусульман, в Момбасе живут христиане, управляемые своим начальником. Проходя по улицам и базарам, португальцы встречались с местными христианами, но жившие в Момбасе иноземные купцы были индусами. Однажды, перемещаясь по гавани, корабли португальцев сделали неправильный маневр и столкнулись друг с другом. Два мозамбикских лоцмана, воспользовавшись замешательством следивших за ними солдат, внезапно бросились с верхней палубы Сао-Габриэля в воду. Мавританская лодка тут же подобрала беглецов, и догнать ее было невозможно. Васко да Гама пришел в ярость, гнев его настолько всех испугал, что полдня к нему не смел никто подойти. Наконец, с Сао-Рафаэля приехал Пауло. Только с братом командор начал разговаривать. «Будь прокляты эти глупцы и раззявы!» — говоря о кормчих и матросах, по вине которых произошло столкновение, выругался да Гама. «Теперь мы потеряли проводников. Наше плавание снова находится под ударом, и цель наша отдаляется. Но дело не чисто, следует провести расследование». Командор приказал привести и пытать двух мавров, захваченных португальцами с лодок у Мозамбика. Мавров приволокли, связали. Боцман Алонсо вскипятил масло и капал им на кожу, вынуждая признаваться в коварстве и заговоре. Мавры стонали, корчились и, не выдержав боли, заговорили. Оказалось, они знали о приказе султана Мозамбика и сговоре его с султаном Момбасы. Каравеллы португальцев хотели заманить в гавань и неожиданно атаковать со всех сторон, не дав возможности применить бомбарды. «Думаю, это еще не все, что задумали против нас неверные», — произнес Васко да Гама. «Повторить пытку». Неожиданно один мавр выскользнул из рук солдат, перевалился через борт и упал в воду. Спустя некоторое время то же самое удалось и другому пленнику. Поскольку ночь была черна, как сажа, а факелы принесли с опозданием, осталось невыясненным, утонули связанные мавры или же их подобрали лодки из Момбасы. Через день в полночь мавры, тайно подплывшие к Сао-Рафаэлю и Берио, пытались перерезать якорный канат. Несколько воинов с кинжалами забрались на корабли. Вахтенный, случайно обнаружив их, закричал: «Тревога! На нас напали!» Хватая оружие, португальцы выскочили на палубу. Они размахивали мечами и в бешенстве искали врагов. Но мавры успели попрыгать за борт, забрались в баркасы и исчезли во тьме. Факелы горели с треском, багровые отсветы пятнали черную воду внизу. На каждый случайный плеск или подозрительный звук солдаты наугад стреляли из арбалетов. «Вы слишком ленивы и расслаблены», — выговаривал командор подчиненным. «Нам могут испортить снасти, пробуравить днище или устроить пожар, пока вы будете спать. Удвоить команду на вахте, караулом не смыкать глаз». Так прошла неделя. Попутного ветра не было. Португальцы находились в постоянной тревоге. Днем стояли у бомбард, ночью дежурили при факелах с натянутыми арбалетами. Наконец ветер изменился, и каравеллы покинули гавань Момбасы. Продолжая плавание, португальцы заметили недалеко от берега две большие, тяжело груженные лодки с людьми. Каравеллы начали погоню за ними. Первой лодке удалось войти в одну из речек, пересекающих побережье, и скрыться. Другую захватили. Выловили всех, старавшихся спастись вплавь, втащили на шлюпки. Их было 16 человек. Добыча со второй лодки привела матросов в хорошее настроение. Кроме золота и серебра, в больших ящиках, среди мешков с зерном и горшков с вареным мясом, на лодке нашли молодую женщину, жену одного из пленников, важного старика в роскошном халате и шелковом бурнусе. Женщина казалась перепуганной насмерть. К вечеру показался новый мавританский город. Приблизившись, каравеллы бросили якоря. Пленные сказали, что это известный порт Мелинди. В гавани находились многочисленные арабские и индийские корабли с развивающимися цветными стягами и расшитыми парусами. Лодки, управляемые черными гребцами, сновали от них к берегу, перевозя людей и товары. Но к португальским судам никто не приближался. Васко да Гама понял, что в городе знают о захвате лодки богатого старика с молодой женой. Он созвал к себе Пауло, Коэльо, переводчиков и офицеров. «Я решил быть великодушным, миролюбивым и щедрым с маврами этого города», — сказал он, усмехаясь. «Этого требует обстоятельства. Поссорившись с правителем и жителями Мелинди, мы рискуем не получить лоцманов, а добыть их силой не всегда возможно. И тогда придется долго плыть вдоль бесконечного побережья, разыскивая неизвестный нам путь в Индию. А вражда с прибрежными мавританскими городами может привести к беде. Так что следует отпустить важного старика с его толстухой, закутанной в покрывало, и через него подружиться со здешним шейхом, султаном или как его там еще называют». На рассвете следующего дня португальская лодка высадила на песчаную косу неподалеку от города старого богатого мавра с поручением передать султану Мелинди, Саиду Али, подсказал освобождаемый пленник, дружественные предложения начальника флотилии. Вернувшись на Сао-Габриэль, моряки увидели, как подплыл баркас и забрал с песчаной косы старого мавра. В середине дня лодка с навесом из пестрых циновок подгребла к флагману. На борт поднялся освобожденный накануне старый мавр и три почтенных седобородых шейха. Их послал султан Мелинди. Они склоняли перед командором золотисто-шафрановые челмы. В виде подарка слуги втащили на палубу четырех белых жирных овец. Овцы жалобно кричали и упирались. Приехавшие привезли ответ от султана Саида Али. Он обещал дать лучшего лоцмана до Индии, провизию для команды и предлагал свою дружбу. Следующие дни ушли на обмен подарками и любезностями. Султан, белокожий дородный араб средних лет, с благоухающей ароматами черной бородой, в отделанной зеленым шелком и расшитой серебром одежде, в огромной белой челме с золотыми нитями, подъехал к кораблям на разукрашенной лодке. Командор, тоже одетый в парадный камзол и бархатный плащ, выехал навстречу в шлюпке. Султан складывал на груди холеные руки, сверкая дорогими перстнями, и наклонял челму в сердечном приветствии. Он приглашал, сладко щуря глаза, посетить его дворец. Обнесенные стеной белые домики с резными деревянными решетками на окнах, с брызжущими и плачущими фонтанами во дворах. Но Васко да Гама побоялся ловушки. «Король, мой повелитель», — сказал он тихим голосом, как бы показывая тем самым благоговение к самому упоминанию о португальском монархе, «запретил мне покидать борт корабля. Если я ослушаюсь, весть об этом обязательно дойдет до него, и мне будет очень плохо». Командор передал султану написанное накануне письмо, якобы привезенное от короля Мануэля. После чего он сплел хитрый рассказ о могуществе и богатстве своего властелина, пославшего столь мощный флот к султану Меленде. «Конечно, — думал Васко да Гама, — нельзя же рассказывать правду этому захудалому сарацинскому царьку, хозяину маленького мавританского городишка». Примечание. Сарацинский, арабский, мусульманский. Конец примечания. Гребцы-португальцы слушали цветистую ложь своего командора с каменными лицами. Переводчик Нуньеш, напряженно потея, старательно переводил на арабский. Султан сидел на своей пестрой лодке под вышитым навесом и покачивал под толчки тихих волн огромной челмой. Сбоку от него стоял, расставив ноги в красных шароварах и туфлях без задников, смуглый сутулый человек с одутловатым лицом евнуха. Торжественно и мрачно он держал перед собой прямой меч в серебряных ножнах, украшенных дорогими камнями. Это был главный палач султана. После окончания встречи над гаванью Мелинде разнеслись резкие звуки труб. Васко да Гама приказал отпустить всех пленников, в том числе жену богатого старика, чем еще больше расположил к себе султана. Опять явились седобородые шейхи в шафрановых челмах. Командор снова был приглашен во дворец и вторично отказался. Вежливо, но твердо, хотя Саид Али в пылу восточного гостеприимства обещал оставить на каравелле под видом заложников своих сыновей. Тем временем командор послал в Мелинде Фернао Альвариша завязать сношения с находившимися здесь христианами. С офицером приплыли на лодке смуглые, чернобородые и длинноволосые люди. Одежда их состояла из набедренной повязки и рода ладанки, которую они носили на груди на длинном шнуре. Как выяснилось из разговоров с ними, они были не в ладах с маврами. Индусы предупредили португальцев на ломаном арабском, что от жителей Мелинде можно ожидать коварства и всяких плутней. Когда их подвели к походному иконостасу, и они увидели икону с изображением Мадонны с младенцем Иисусом, индийцы распростерлись ниц, и пока каравеллы находились в этом городе, приходили молиться. Португальцы искренне считали их христианами какой-то восточной ветви апостольского вероучения. Только пожилой патер Кавильяниш несколько усомнился в этом, вслушиваясь в возгласы голых богомольцев «О, Деваки! О, Кришна!». Командору тоже не доставляли удовлетворения братья по вере, столь похожие на туземцев-язычников. Однако он помалкивал, чтобы не разочаровывать команду. Наконец, благоприятный ветер, наличие двух лоцманов, присланных султаном, бочки с пресной водой, трюмы с достаточным количеством продовольствия, а также отдохнувшая команда и его собственное приподнятое настроение побудили командора отдать приказ об отплытии. Султану были переданы через посредников слова благодарности и пожелания встречи на обратном пути. Каравеллы подняли паруса и покинули гавань Мелинде. Лоцманы стояли рядом с кормчим португальцем. Одного из них звали Ахмед ибн Маджид. На местном диалекте его называли Малемо Кана, ведущий по звездам. Второй лоцман тоже имел торжественное прозвище, означавшее «Лев моря». Васко да Гама с удовлетворением думал, большой удачей оказалось приобретение таких знающих мореходов. Да они еще и получили от султана приказание всячески помогать по прибытию в Индию его новым друзьям. Когда португальские каравеллы стали еле видны из оконца султанского дворца, Саид Али, наблюдавший за ними долго и пристально, сказал со вздохом своему седобородому советнику, тому самому важному старику в роскошных одеждах, которого командор поначалу захватил вместе с женой и слугами. «Неумный правитель Мозамбика и самодовольный петух, правящий в Момбасе, еще горько пожалеют, что поссорились с этими нищими иноверцами, впервые приплывшими к порогу нашего дома. По словам их предводителя, главный властелин, находящийся далеко отсюда, будет многократно посылать свои корабли в Индию мимо наших маленьких городов. Даже эти три судна, обладающие орудиями войны, которых у нас нет, оказались страшными для воинов Мозамбика и Момбасы. «Это так, мой повелитель, ты самый умный и дальновидный из всех султанов. Сумеют ли правители индийских городов справиться с такими гостями, еще неизвестно. По воле Аллаха они поплывут обратно, и Мелинди снова окажется на их пути. Мы должны встретить их с таким же радушием и любезностью, и еще с большей щедростью, ибо они лишь разведчики». Пройдет год-другой, и, очень возможно, в Индию за пряностями и драгоценными камнями прибудет флот из двух или трех десятков кораблей. Думается мне, наступают новые времена. Арабское господство здесь, в Африке, а потом и в Индии и других странах, скоро пойдет на убыль перед натиском неверных. С их мощными пушками, с их более совершенными кораблями, с их свирепой настойчивостью и железным порядком в войске. И, кажется, таково решение Аллаха. Султан Мелинди взял холеной белой рукой золотую чашу с апельсиновым соком и прислушался к доносившемуся из гарема шаловливому смеху юных наложниц. Возвел задумчивый взгляд к покрытому узорами потолку и милостивым наклоном головы отпустил своего седобородого советника.